Игра со смертью. «Добрый день!» Я вздрагиваю, лечу как в пропасть. Спал я? Солнце совсем высоко, а у меня еще много дела. Надо нарвать листу, выпустить курочек. Надо идти далеко, к татарину, просить ячменю 5 фунтов за проданную рубаху. «Кажется, вы спали. Помогу вам нести». Стоит под крестом оборванный человек, чернявый, с опухшим желтым лицом, давно не бритым, не мытым, в дырявой широкополой соломке, в постолах татарских, показывающих пальцы когти. Белая ситцевая рубаха подтянута ремешком, и через дырья ее виднеются желтые пятна тела. По виду с пристани оборванец. Я его давно знаю. Собрат. Молодой писатель Борис Шишкин. Он присаживается на камень, и мы молчим. Почему-то мне особенно тяжело при нем. Тянет на меня жутью. Чуется мне, что неумолимое стоит за его спиной. Стоит, поигрывает, смеется. Пожмет за горло и неожиданно выпустит. Но дыши. Его судьба необыкновенно трагична. Я вижу, как она откровенно играет с ним. То вот отнимает жизнь, то вот нежданно дарует. И сыграет наверняка. С ним что-то должно случиться. Что, не знаю, но с ним что-то случится. Когда я встречаюсь с ним, мне становится его жалко и тяжело. Его мечта, он ее не теряет, уйти хоть под землю от этой жизни и отдаться писательству. Я знаю, что он и теперь пишет, где-нибудь на камне, на берегу моря, в заброшенном винограднике, в полнолуние без огня. Между строк на старых газетах, чернилами из синих каких-то ягод, не достать бумаги, не купить ни за какие деньги. И теперь в этой балке он говорит о том же. Если бы очутиться на диком острове, ракушками питаться, кореньями, и никого, чтобы, хоть бессрочно, только бы не мешали писать. Сколько у меня тем, вы знаете, я хочу о другом писать, о детском, о таком чистом, ясном, а это все так давит. Я знаю, что он талантлив. Душа у него нежна и чутка. А в его очень недлинной жизни было такое страшное и большое, что хватит и на 100 жизней. Он был на Великой войне солдатом, в пехоте, и на самом опасном германском фронте. Душою нежной, любовно рассказывавший о травках, он должен был убивать штыком в брюхо. Он попал в плен на вылазке, 3 раза бежал и 3 раза его ловили. В побегах он переплывал реки, блуждал в лесах, хранился днями в хлебах, шарил в сараях по деревням, умирая от голода, вырывал у детей куски. Последний побег он дошел до передовых позиций, в ночной обстрел был ранен своей пулей и оказался в немецкой цепи. Его чудом не расстреляли как шпиона. Его подвесили в наказание на столбу, за скрученные назад руки. Ему щекотали скребками ребра до обморока. И потом его опустили в шахты. В шахтах морили голодом. Он раздулся, как от водянки, и едва передвигал ноги. Но его заставляли возить вагонеткой уголь. Но судьба поиграла с ним и под землею. Его засыпало взрывом с 10 пленных. Через 3 суток его отрыли, единственного живого. Счастливо его прикрыла опрокинувшаяся тележка. Он с 1/2 года пролежал в больнице и вратился в Россию при обмене пленных. Он добрался до городка на Нижнем Днепре, уже при советской власти и должен был поступить на службу. Выбрал себе по сердцу, подбирал беспризорных детей-сирот. Город взяли казаки, его захватили на улице с портфелем, признали за комиссара и потащили, но приходивший по улице офицер узнал в нем своего исправного взводного по роте на Германском фронте. Это было, конечно, чудо, но чего не бывает в жизни. Он перебрался в Крым, где встретил свою семью, попал в армию добровольцев, признан нестроевым и служил в городке при комендатуре. При отступлении он не ушел за море. Его арестовали большевики и уже хотели, раздев до подштанников, гнать на Ялту, где ожидал верный расстрел, как опять его спасло чудо. Он показал кому-то тощую книжку своих рассказов и рассказал историю своей жуткой жизни. Пьяный палач глядел на него тупо и повторял: «А черт, его не берет пуля? Моя возьмет!» Взял его за плечо, сдавил крепко и, повторив еще раз жутко «Моя возьмет!», оттолкнул бешено: «Ступай! К черту!» Он опять поступил на службу по приказу. Он должен был шарить по дачам, и против воли, совестливый и тихий, он отбирал кровати, столы и стулья, лампы и самовары для начальства. Он заведовал рабочим клубом, куда никто не ходил, и политической читальней, из которой не брали книги. Но он был честный работник. Ему предложили ответственную должность, ему предлагали стать коммунистом, но он подал заявление о болезни и, наконец, получил свободу. Теперь он мог ходить по садам, работать за полфунта хлеба и писать рассказы. «Теперь я свободен. Совсем уйду из проклятого городишки. Не буду ничего видеть, слышать. В скалах буду жить. Солнышко да звезды да море. У нас там тихо. За 10 верст отсюда. Пусто под Костелью. Там была дача у дядюшки. Дядюшка еще в прошлом году в Константинополь уехал. И мы отхлопотали, как трудовое хозяйство. Будем сад обрабатывать. Отец, мать и я. Братишку на днях от военной службы по чахотке освободили. Посеяли мы кукурузу, виноград снимем, заведем корову. Заходил к вам на дачу проститься. Здесь отыскал». Он был неописуемо счастлив. Он сидел под крестом, наклонив голову к коленям, и что-то проглядывал в тетрадке. «Буду писать повесть. Радость жизни. Я так ее чувствую теперь. Только не этой жизни, а ласковой. Я ее представляю себе как голубое небо». Он так счастлив, что не может думать. Он только чувствует. «Там у нас есть древний хаос, обвал давний, в камнях ниши. Устрою себе там комнатку, а свет будет проходить в щели сверху. Там хорошо писать. А вместо стола будет глыба из диорита. На будущий год посеем пшеницу, только бы зиму перебиться. Теперь печем лепешки из желудей. У нас с прошлого года запасено, но только тошно от них». Его опухшее желтое лицо, лицо округи, говорит ясно, что голодают. И все-таки он счастлив. А лучше бы было, пожалуй, тогда уехать. Европа. Ради семьи остался. Отца, мать жалко было бросать сестренку. Теперь я редко буду приходить в город. Так мы сидим под крестом, думаем, свое каждый. «Да!» — вскрикивает он вдруг. «Слышали, что случилось?» «Что же случилось? Разве может еще что-нибудь случиться?» «Убежали! Сегодня ночью!» «Они убежали? Те?» Перед глазами круги, шары. «Все, все убежали! Теперь уж там!» Показывает он на горы. «Из-под самой мушки!» «Доктор! Провидец-доктор!» Перед смертью ему открылось. Или ходили слухи. Но если бы были слухи, не прозевали бы те. Произошло это около часу ночи. В 2 часа их собирались забрать на истребитель, везти в Ялту. За ними-то и прислали. Ходили слухи, что они стали слабеть от голоду. Всего по 1/4 хлеба, да и не каждый день. А какого хлеба, вы сами знаете. С ними сидел какой-то француз. За что, неизвестно. Он-то и показал на допросе, как все случилось. А мне знакомый передавал, коммунист. Всю ночь такая каша у них была. Будут теперь аресты, возьмут заложников. Вот как было. Они не собирались бежать первое время. Надеялись, что поддержат и выпустят. Но когда стали слабеть, решили, что хотят заморить их голодом. Что их расстреляют, они не верили. Ведь объявили амнистию. Ну, сошлют. И вот как-то узнали, что в Симферополе расстреляли спустившихся с гор зеленых, как и они, и главного кого-то, черкеса, кажется, а то ухаживали и соблазняли службой. Тогда решили бежать, когда выведут из подвала. Что их повезут сегодня ночью, они не знали. Потом передумали, испугались, что скоро ослабнут так, что не в силах будут бежать. И вот решили бежать этой ночью. Как раз за час до увоза. Подумайте, какой случай. Составили план и бросили жребий, кому собою пожертвовать. Кому с часовым схватиться, ведь безоружные. Француз не тянул жребия, отказался бежать. Верил, что его непременно освободят. Неизвестно, за что схватили. Француз и только. Теперь его повезли в Ялту. Знал о побеге и не донес. Жребий выпал татарину. Они все, там были и русские, и татары, и чеченцы, они обнялись и поцеловались. Простились перед судьбой. Как это хорошо. Совсем одичали, затравлены. Всюду кровь и такое братство перед судьбой. Потом нарочно подняли шум в подвале, чтобы выманить часового. Вышло, часовой сунулся. Татарин схватил винтовку, тот на него. Они и ринулись. Сбили наружного часового и пропали. Ночь была темная, побежали прямо к горам. Рассыпались, захватили винтовку. Наружный поднял тревогу. Убил татарина, заколол. Теперь ответит за всех француз. В городишке нет лошадей и ночь, а им все пути известны. Теперь перевал даст знать. Подпоручик у них лихой, пощады теперь не будет. Все 6. Я благодарно смотрю на горы, затянувшиеся жаркой дымкой. Они уже там теперь. Благодатный камень. И вы, леса. Коммунисты теперь напуганы. Опять перевал отрезан. И на машине не сиганешь, обстрел. Все повороты пристрелены. Теперь ночевать боятся. Будут налеты с гор. Квартиры известны. Понятно, у тех есть связь, а не нащупаешь. Хоть 6 жизнь отбили. Я с любовью смотрю на горы, благостные, суровые, покровители храбрых. Храбрых укроют камни. Простая правда у них своя. Храбрыми Бог владеет. Могут быть милостивы, недвижные. Люди на них живут, укроют люди. Последним куском поделятся. Правда у них своя. Будет продолжаться борьба за правду, борьба за душу и днем, и ночью. На глухих тропках, над пропастями, в орлиных гнездах, на проезжих дорогах. С радостью припадут к ключам светлым, будут слушать чуткую тишину в горах. Чудо могло случиться. «Жить интересно все-таки», — восторженно говорит счастливец. «Я хорошо понимаю, что значит уйти от смерти. Счастье сознательного рождения так чудесно». Пора выходить из балки. Он помогает мне тянуть хворост, взвалил и мешок с тяжелыми кутюками. Он переполнен счастьем. Я свободен. Чудесный сегодня день. Какие горы. Вижу, как они дышат, и праздник у них сегодня воскресенье. Я напишу о них. Какие бывают случаи. Я его вижу в последний раз. Ни он и никто не знает, что вот случится. Детски наивное лицо его светится таким счастьем. А где-то плетут петли, и никто не чует, какая спасет от смерти, какая его задавит. Так доходим до домика. Нас встречает павлин тоскливым криком. Стоит на воротах. Зелено-фиолетово-синий, играет солнцем. Ах, красота какая! Сколько всего рассыпано! Бери только! И я не чую, что смерть заглядывает в его радостные глаза, хочет опять сыграть. Четыре раза шутя играла. Сыграет в пятый, наверняка с издевкой.